В больничной палате я предусмотрительно отскочил в сторону от мягкой груди четвертого размера, но дева в сарафане нападать не стала. Наткнувшись глазами на Нину Ивановну, она выдохнула облегченно. И еще раз, уже с интересом, оглядела палату. Обстановка враждебной ей явно не казалась. «Вика!» – воскликнула Нина удивленно. «А где Виктор Петрович?» «Товарищ полковник занят», – буркнула девушка, возвращая зверское выражение лица. «Пистолет, тем не менее», – она уложила на тумбочку. «Мне поручено выслушать вас и передать это по назначению. Но сначала скажите, где мы?» «В больнице», — сообщила Нина очевидное. «Я здесь на излечении, как видишь. Сама на явку прийти не смогла, друзей отправила». «А что у тебя с лицом? Зуб болит?» Еще более скривилась дева. «Который день маюсь, чтоб его пес забрал. А к зубному доктору не пробовала?» Усмехнулась Нина. «Боюсь», — честно призналась дева, роняя на сарафан крупные капли слез. Напряжение ее отпускало, и женские эмоции полезли на первый план. «Нет, в таком состоянии ты нам не нужна», – проявился вдруг Коля. До девичьего признания Уваров ошарашенно молчал, а тут вдруг ожил. «Да», – упавшим голосом выдавила Вика. «И что теперь делать? С ними к зубному пойдешь?» Нина почему-то указала на меня. Собственной стоматологии в нашей больничке не было, но дружественное учреждение располагалось через дорогу. В свое время и мне, и Коле пришлось там отметиться в обязательном порядке. «А кто это, Нина Ивановна?» – уточнила дева. «Мои друзья, Николай Сергеевич и Антон Михайлович. Хорошие друзья», – надавила голосом Нина. «С ним пойду», – решилась дева, оборачиваясь ко мне. «Он не злой и теплый, но чтоб за руку держал». Вывеска клиники с издевательским прозванием «Зубная фея» виднелась издалека, и Вику еще на подходе начала колотить неслабая дрожь. Тротуарная плитка, необычные автомобили, рекламные щиты и наряды прохожих прошли мимо ее внимания. Глядя вперед невидящим взглядом, она крепко сжимала мою руку и дрожала. Пока мы шли, Уваров дозвонился кому надо, так что ждать пришлось всего 5 минут. Но это были долгие 5 минут. Девушка бледнела, краснела и клацала зубами. Несмотря на плотный контакт, одной рукой я сжимал ее ладонь, а другую уложил на опухшую щеку. Мысленные призывы к зубной боли уняться и уйти не приводили к видимому эффекту. Пришлось подключать Колю Уварова, дабы доброго следователя сменил злобный следователь. «Кто вообще тебе доверил пистолет, размазня?» Тот сходу применил эффект хамоватого полковника. «Возьми себя в руки, тряпка». Мутные глаза девчонки мгновенно высохли, и взгляд просветлел. Тут же мои усилия пошли на лад. Зубная пытка послушно унялась. Я встряхнул рукой, сбрасывая темное облако боли на пол. «Девушка, заходим», — из кабинета выглянул доктор. «А вы куда собрались, папаша?» «Все будет хорошо, ожидайте». «Выполнять», — Коля звякнул сталью в голосе. «Шагом марш». Глава 40, в которой командировка продолжается. «Мне велено не кушать», — оглядывая палату, дева в розовом сарафане счастливо улыбалась. «Ничего, как-нибудь час выдержу. Что ж, тогда чаю не предлагаю. Дома перекусишь». Хмурая Нина не разделяла ее радости. «Почему Виктор Петрович прислал тебя, а не явился сам?» «Папа Витя сказал, что дело пахнет керосином», — проведя рукой по короткой стрижке, честно призналась девчонка. «У него чуйка на неприятности, тут к бабке не ходи, повез семью прятать». «Сам, значит, на измене сидит», — хмыкнула Нина. «А приемную дочь под раздачу подставлять можно?» Как бы странно это ни звучало, но слова «парадокс» и «женщина» являются синонимами. Несколько дней назад Нина лежала трупом. Сейчас же, блестя изумрудами зеленых глаз, она повелевала властным голосом королевы, и приказной тон удивительным образом перемежался томным жеманством. «А в Сочи меня нет, Нина Ивановна», — хитро усмехнулась девчонка ответ. «Все продумано, я сейчас по горной реке на байдарке сплавляюсь, и буду этим заниматься еще 3 дня. Ну, на нет и суда нет. Передай Виктору Петровичу, что он прав, пора менять убежище на более надежное, и как это выглядит, ты видела. Пусть не волнуется, встретим, приютим. Всю семью и кого надо, тоже. Надеюсь, деньги и ценные вещи взяли с собой?» «Да, но...» «На все вопросы получишь ответы», — отрезала Нина. «Но позже. Я знаю, что такое чуйка, и Виктору она не раз спасала жизнь. Так что отправляйся не мешкая, время дорого. Антон Михайлович проводит и, пожалуйста, аккуратнее там. Удачи, товарищи». Я шагнул к девчонке. «Виктория, технология такова, что мне снова придется тебя обнять». Слава богу, зверское выражение покинуло ее лицо, и обнаружились милые ямочки на щеках. «Ну раз надо, давайте, обнимайте». Вика подобрала с тумбочки пистолет и покорно подняла руки. «И вообще после всего того, что между нами было, вы просто обязаны на мне жениться». «Молодец, девчонка», быстро оклемалась, улыбается вовсю. Мордашка сразу получилась симпатичной. «Был бы рад, однако мое сердце занято другой дамой». Я крепко прижал ее к себе. «Бывайте, товарищи. Пока-пока», суеверно перекрестил нас Коля. «Не пуха». «К черту», отмахнулся я, привычно вызывая черное одеяло. После кондиционированной, пропахшей медикаментами прохлады больничной палаты, сочинская жара влажным и терпким контрастом ударила в голову хлеще мощного допинга. Вскрикнув от нашего явления народу, Анюта открыла рот, а Денис, удивленно встряхнув головой, резво отпрыгнул. «Эй, коза, ты при памяти?» Аня моментально пришла в себя и, отложив лепешку, поднялась с лавочки. «Посмотрите, люди добрые, что же это делается?» Я глазом моргнуть не успела, а она уже чужого мужчину прижимает. Встряхнув кистями рук, Анюта перетекла в оборонительную стойку кошки. Вика на это хмыкнула, с явной неохотой размыкая объятия. Оглядевшись, подобрала с газона курточку, отряхнула и засунула пистолет в боковой карман. «Акстись, малыш», буркнула дева добродушно. «Я инструктор по военно-физической подготовке погранотряда, и таких куриц грозных на завтрак кушаю каждый день». В ответ Аня презрительно фыркнула, а Денис, заходя сбоку, пообещал экзекуцию. «Я женщин не бью, но тебе в ухо дам». «Но-но, получишь сдачи», Вика сделала шаг назад. «Надоела ты мне», признался Денис. «Бодливой козе бог рогов не дал, сбивать тут нечего, так шею могу нафиг открутить». «Да ладно», отступая к виноградному тоннелю, Вика примирительно махнула рукой. «С девочками-переростками не воюю, пенсионеров уважаю. Антон Михайлович, мне пора, до свидания. Жду в 8 у цветомузыкального фонтана». «Что это было, скажите?» — воскликнула Анюта, сверкая возмущенным взором. «Нюся, лисичка златовласая», сладкоречивым тоном заявил я. «Ну зачем шуметь, ей-богу. Чудесные погоды нынче во дворе. У нас как раз полно времени. Может быть, хочешь прогуляться? Можно по дендрарию пройтись, или простецки в ресторан нагрянуть. У нас есть деньги на ресторан», — сбавляя обороты, Анюта ревниво нахмурилась. «Вы же говорили об экономии, Антон Михайлович. Экономика должна быть экономной, таково требование времени». Я солидно кивнул головой. «На отвлеченные темы могу говорить сколько угодно, лишь бы подальше от скандала. Женские крики всегда вызывают изжогу, а ласковое слово и кошке приятно. Денег нет, но для такого случая найдем. Могу я сделать девушке сюрприз?» «Сюрприз?» — недоверчиво покосилась она. «Тут некуда деваться, захочешь, так вскочишь, а не хочешь, как хочешь». «Хочу», — быстро отсекла она сомнения. «Помнится, когда-то в ресторации на Морском вокзале замечательно готовили курочку, цыпленок табака, с чесночком, под сухое вино. Пошли, ребята, угощаю». Я мечтательно зажмурился, 16 рублей капитала позволяли подобные речи. Да и Денис в командировку тоже наверняка не с пустыми карманами собрался. По центру города таких праздношатающихся, как мы, бродило, наверное, миллион. Еще больше богачей стояло в очередях, народ буквально облепил палатки, гастрономы и столовые. Июль, вершина сезона. На пути изредка встречались стандартные летние забегаловки, представляющие собой стайку высоких столиков под открытым небом. Чаще всего здесь вкушали багрово-румяные пончики из автомата, под фирменное сочинское кофейное молоко. Стулья считались излишеством, зато дополнительным сервисом являлись крючки под круглыми столешницами серого мрамора, где можно было повесить авоську с вещами. Вошел в квартиру, представился. «Все как положено», — обстоятельно докладывал Денис. «Пароль, отзыв. Нина Ивановна, — говорю, — болеет. И тут эта коза заявляет. Не верю. Представляешь, Михалыч, не верит она. Станиславский, блин. Ведите, — говорит, — немедленно, к Нине Ивановне. Коза драная», — поддержала его Анюта. Меж отдыхающих приходилось лавировать, они гуляли напропалую. Из желтых бочек повсеместно торговали квасом на разлив или, что гораздо реже, пивом. Нам не повезло с этим, зато по кружечке ядреного кваса досталось. Взор манили сосисочные с пельменными, где можно было отведать качественного продукта, однако задержка исключалась. По бульвару я вывел отряд к финишной цели, знаменитому ресторану «Морской», и пистолетиком козыряет. «Представляешь, Михалыч», — продолжил доклад Денис, — «а у меня инструкция: вести себя тихо, без грубости. пришлось идти на поводу, ты уж извини. Анюта, на ходу поедающая очередную лепешку, внезапно остановилась напротив группы парней, бредущих навстречу. Так-так, зловеще прошипела она, ткнув пальцем в грудь кучерявому крепышу. Ты чего? Воскликнул кучерявый, он неожиданно стероняя вафельный стаканчик мороженого. Сейчас узнаешь, пообещала она и взмахнула веником, неведомо откуда возникшим в ее руке. Малой, я вам в гаграх накостыляла, ишь, чего удумали, еще здесь меня преследовать. Эй, совсем бешеная, хватит драться. Парень отскочил, и его товарищи тоже попятились. У нас тут экскурсия по Сочи, если тебе не понял, кто это? Недоуменно поинтересовался Денис. Как-то незаметно он оказался передо мной. Сборная Тбилиси по вольной борьбе, догадался я. Анечка, уймись, и сейчас же верни на родину мой любимый веник. Парни энергично отступали задом. Классные штаны, задорно крикнул издалека кучерявый спортсмен. Прощально махнув рукой, он слинял за кусты, на боковую аллею, а мы беспрепятственно вышли к морскому вокзалу. Солидное сооружение сталинского ампира виднелось издалека, со статуями и имперскими колоннами, сейчас оно дополнялось белыми кораблями, не только круизными лайнерами, других судов тоже хватало. Но поначалу меня заинтересовало не это, а пенный бурунный след катера, уносящего вдаль счастливых курортников. В удивительное время жили советские люди вроде бы небогато, кто-то даже скажет бедно, но на глиссере прокатиться мог каждый желающий. Я тоже хочу. В катер на подводных крыльях «Волга» умещалось 6 пассажиров, глиссеры то и дело подходили на посадку, мы встали в очередь. Никогда бы не подумал, что способен на морской прогулке восторженно орать во все горло. Ну ладно, Анюта, дело молодое. Ладно, Денис, а меня чего так вставил от полета над волнами при скорости 60 км в час, как малое дитя, ей-богу, бесшабашность и беззаботность Антона легко уживались во мне заодно со старческим брюзжанием. Глава 41, в которой темные ночи в городе Сочи. Водитель в белой капитанской фуражке прощально махнул рукой, но вместе с недавними товарищами по прогулке мы еще немного постояли на берегу, провожая завистливыми взглядами очередных счастливцев, запрыгивающих в глиссер. Невзирая на грохот моторов, местные мальчишки здесь закидывали удочки и, что более странно, рыба ловилась. И еще здесь было полно крабов, которые грелись на солнышке. «Разрешите сопровождать вас в ресторацию, сударыня», — обозначил я долгожданный гвоздь программы. «Извольте, товарищ сударь», — благосклонно улыбнулась она. Однако не мы одни такие умные оказались, у стеклянных дверей заведения бурлила приличная очередь. «Пролет», — разочарованно изрекла девчонка. «Отнюдь не согласился я», — и ужом ввинтился в толпу. Проигнорировав табличку «Мест нет», нагло приник за стеклянную дверь, походя отмахнулся от стража ворот словами «У меня здесь столик заказан». По лестнице поднялся на балконную террасу, где ловко перехватил озабоченного официанта. Через час столик на троих, цыплята табака, вино мукузани, лаконично сообщил цель визита, прижав его к стеночке. После чего предъявил серьезный аргумент, бумагу достоинством в 3 рубля. Подношение моментально испарилось. Мукузани не завозили, также лаконично доложил официант. Может быть, цинандали. Мы люди не гордые, признался я честно и покладисто. Нету хлеба, давай пироги. Работник общепита вытаращил глаза, пришлось пояснять. В смысле, цинандали тоже годится. Господи, сколько раз я проделывал подобное в прошлой жизни. Правда, давненько. И теперь эти времена вернулись. Оставалось потерпеть всего час, как мечтала недавно одна моя знакомая. Гавань, полная матросских тельняшек и капитанских белых рубашек, до самых ворот была открыта для променада, при этом толпы желающих ломились в трапы прогулочных теплоходов. Недавно здесь Леонид Гайдай снимал знаменитую комедию «Бриллиантовая рука», и морские гиганты, красавцы, показанные в кино, декорациями не являлись. В конце мола мы посетили буфет стекляшки, где утолили жажду маленьким стаканчиком мукузани, а я и двумя, с восторгом, но без фанатизма, исключительно из принципа и для аппетита. Трудящиеся здесь вовсю молотили хинкали, однако мы задерживаться не стали. Вдыхая запах моря и гавани, побрели обратно, завершая прогулку. Под гудки кораблей и крики чаек в порту кипела работа. Пройдет всего 20 лет, и такого больше не увидишь. Пропадут куда-то толпы морских специалистов и стаи буксиров, проводящих швартовку. Да и белоснежные лайнеры у причала исчезнут как класс, а здание морвокзала оккупируют модные магазинчики вперемешку с офисами. Чайки останутся, но это будут другие чайки, наглые и голодные. Даже песня про зайцев из фильма в наши дни воспринимается иначе. На поляне траву зайцев полночь косили, и при этом напевали. Странные слова, вроде бы безобидный текст, а сколько смыслов. Не знаю, какую траву косили наши руководители, но поляну просрали. Впрочем, и не траву они косили, а бабло. Не все, конечно, однако слова в припеве «а нам все равно» точные. К нашему приходу стол был сервирован, хрусталь сверкал, столовое серебро сияло, а крахмальные салфетки резали глаз белизной. Ну и бутылка цинандали стояла раскупоренной, дабы вино успело подышать. Не успели разлить, как подали горячее. Вот каким должен быть ужин при правильном планировании. «А это что за блюдо?» – удивился Денис, разглядывая желтый ломтик лимона в пиале с теплой водой. «Не вздумай пить из чашки, засмеют», — усмехнулся я. «В воде лишь пальцы ополаскивают, потому что курицу принято брать руками». В советские времена цыплята табака являлись символом эпохи. Их готовили не только в каждом ресторане, в каждой семье имелась чугунная сковородка и тяжелая крышка. У нас дома, помнится, крышка была специальная, винтовая, плющила шкварчащую куриную тушку до упора. «Господи, что-то потрясающее!» – невнятно пробормотала Анюта, аппетитно вгрызаясь в румяный бок. «Хаэм!» – согласился я с точностью оценки. И пока официант крутился рядом, поинтересовался. «А пару порций на вынос можно организовать?» Кивнув головой, парень умотал на кухню, а Денис ухмыльнулся. «Детишек решил побаловать. Михалыч, дети, наше будущее», — объявила Анюта известную истину. «А если Верку не подкормить, то того и не заметишь». Багровое солнце заходило и, угрожая ветреной погодой, окрасило пурпуром кроны деревьев. Вбок от балконной террасы и вдаль, до самого горизонта, в море кишмя кишел людской муравейник. «Купаться сегодня не буду», — пробормотал Денис. «Боже упаси, товарищи, давайте выпьем за здоровье. Когда здоровое здоровье, когда ничего не болит, и спина гнется. За тебя, Михалыч. Мне даже стало неловко. Спасибо, Денис, но гусары первый тост поднимают за присутствующих здесь дам». Анюта вспыхнула, конопушки вокруг носика проявились ярче, и за словом в карман не полезла. «Спасибо, что помните, Антон Михалыч. Мне тоже сегодняшняя жизнь нравится. А с вами еще можно жить в прошлом и будущем. Получается вечность. Жить вечно – это так просто и здорово. Высокая поэзия, а не ужин». Звякнув бокалами, мы дружно вернулись к деликатесу. К сожалению, курочка закончилась быстро, и я принялся ополаскивать пальцы в пиале с водой. По молчаливому согласию, вина более не пили, поэтому Анюта по-хозяйски отправила домой почти полную бутылку. И в самом деле, логично, чего добру пропадать. Вместе со счетом официант притащил пакет, на что Денис хмыкнул. «Отправишь голубиной почтой, как Аня. Фокусом не обучен», — пожал я плечами, — «но мне избегать несложно». «Кстати, за собой подобное не замечал?» Задумавшись, Денис покачал головой. «Ничего такого. Хотя мне достаточно того, что бы сделал. Знаешь, какой первый признак пенсионера? Когда многое понимаешь, но мало делаешь. Это точно. А я, Михалыч, стал многое делать». Анюта заинтересованно прищурилась, а Денис подтвердил. «Молодецкие подвиги, само собой, но не об этом хотел сказать. Без ложной скромности, у меня блиндаж на войне сиял не хуже апартаментов. Всегда был правильным мужиком, где гвоздь вбить, где доску строгануть. Но последний год здоровье мало чего позволяло, а сейчас стал вроде этого вина цинандали. Необычная смесь горечи, сладости и кислинки. Персик и айва, понимаешь, и все получается, и все в кайф. Береги себя, Михалыч, нам еще много гвоздей надо вбить, и досок построгать», — хлопая глазками вставила Анюта шпильку. «Вот гадюка, отшлепаю обязательно, но потом, без свидетелей». К цветомузыкальному фонтану мы поспели вовремя, добрались даже заранее, чтобы перед встречей осмотреться, но толком сделать этого не удалось, народу вокруг диковинки кучковалось изрядно, аки на митинге. Побольше, конечно, чем у Навального, но меньше, чем на футболе. Ничего удивительного. Наступил вечер, и к тем гражданам, что уже давно шатались по городу, добавились ранее лежащие на пляже. Отдохнувшая публика без устали гуляла под музыку, девушки улыбались, глаза разбегались. Не конспиративная явка, а броуновское движение какое-то, ей-богу. Плакатов в поддержку Алексея Навального не просматривалось, к счастью, он еще не родился. У винтовой лестницы, что вела в кафе «Парус» над магазином «Мелодия», волновалась огромная очередь. «Очень хорошо, что нам туда не надо». И хотя Анюта завела песню о необычайно вкусном мороженом, намека я не понял. Господи, и говорить не о чем. Я-то знаю, что ничего особенного там нет. Твердо помню, плавали, мороженое «Парус» отличается от обычного пломбира не составом, а всего лишь треугольной долькой ананаса, воткнутой сверху. Стоило чудо кулинарии немало, цельный рубль. Однако неизвестный изобретатель на этом не остановился. За те же деньги частенько вместо ананаса применялась дыня. Гения маркетинга понять можно, на всех желающих ананасов не напасешься. Нет, не стоит это мороженое потерянного времени, да и время встречи подходит. Денис прикрывал меня спереди, Анюта шла сзади. Как сбоку подкрался Виктор Острожный, я не заметил. Одно слово, мастер конспираций. «Добрейший вечерочек», сказал он в пространство, а затем добавил пароль. «Кажется, дождь собирается». Заученно я сообщил отзыв. «Может быть, но прогноз погоды обещал ясное небо». Не забыл и три буквы с двумя цифрами, означающие «хвоста нет, можно работать». «А чем это от вас так вкусно пахнет?» — нахмурился Виктор. В списке паролей подобного вопроса не было, поэтому ответил вне протокола, но честно. «Цыплята табака, цинандали и лаваш, везет людям», — гулко сглотнув, пробормотал он. «Мне сказали, вы будете с семьей». Со всем вниманием я приглядывался к гуляющей вокруг публике, но рядом никто не задерживался. На периферии зрения, кажется, мелькнула улыбка Вики, впрочем, мог и ошибиться. «Буду с семьей, только не сегодня», — Виктор смотрел в глаза. «До лучших времен перевез в надежное место. Раз никого не ждем, может, пойдем?» Я обернулся, передавая Анюте пакет. «Вот так, сразу, кажется», — полковник опешил. «А чего тянуть? Расстегивайте вашу гавайку, в этом людском водовороте никто ничего и не заметит. Только мне придется вас обнять», — Вика говорила. Кивнул он несколько растерянно. Выглядел Виктор в точности, так описывала Нина. Худощавый, ниже среднего роста мужчина. Обычное славянское лицо, ничего приметного, пройдешь мимо, не заметишь. Издалека его можно было принять за подростка, тем более что одежду он подобрал соответствующую. Людей такого типа называют вечными мальчиками. «Вернемся через минуту». Я оглянулся, и Анюта ободряюще улыбнулась. «С детства не люблю с мужиками обниматься, да делать нечего», — решился Острожный. «Действуйте». Он позволил себя прижать, и мы переместились в больничную палату. Видимо, доклад обстановки от Вики поступил подробный. Полковник Острожный сразу направился в сторону белой мумии с частично разбинтованным лицом. «Картина маслом», — сообщил он вслух после короткого осмотра. «Крепко тебя отделали, Нинок. Но ничего, дай срок, расквитаемся». «Виктор, не смотри на меня», — капризным тоном приказала Нина. «Вот, познакомься, это полковник Уваров. Коля, завершающий сервировку стола», — кивнул. «Николай Сергеевич Уваров. Ну а с Антоном Михайловичем ты уже знаком», — Нина величественно махнула рукой. «Наслышан, наслышан. Антон Михайлович совершил чудо», — Острожный усмехнулся, разглядывая меня. Он помолчал и добавил: «Избавил Вику от зубной боли. Кажется, это сделал зубной врач. Врач – простой инструмент, а дочь кто-то должен был заставить. Вы, Антон Михайлович, мертвого уговорите, ей-богу. Прямо гиперболоид инженера Гарина. Может быть, голова профессора Доуэля», — предположила Нина. Глава 42, в которой Родина должна знать своих героев. Неуместные подколки прервал телефон, он вдруг завибрировал у меня в кармане. Аппарат в командировку я не брал, но самовольное поведение мобильника давно уже не удивляло. «Дед, привет», — закричала Маруся из трубки. «У нас кончается творог и молоко, и если принесешь сметаны, тоже будет кстати. Как поживает маленький Антон?» Я отошел к окну, мои личные разговоры окружающим слушать незачем. Нина продолжала подшучивать над Виктором и Викой, пытаясь таким образом снять напряжение, бушевавшее внутри Острожного. «Но это их дела, сами разберутся. Отлично поживает и кушает хорошо», — сообщила Маруся. «Распробовал черную икру и майский мед, но я понемножку угощаю, так что осталось еще много». «Дед, денег дашь?» «Зачем? Деньги у меня были». 15-копеечные монеты потихоньку продавались, обращаясь полноценными тысячами. Однако на даче сложился полный пансион. «Все включено, почитай, как на турецком курорте». «Зачем ей деньги?» «Да я тут машину немножко покоцала». Внучка замялась. «Крыло надо покрасить». «Опять? Блин, а кто обещал аккуратно ездить?» — в сердцах воскликнул я. «Бедный Рено, несчастный страдалец, вот чья-то вредная задница получит у меня ремня. Дед, не надо. Маруся перепугалась. Совсем недавно, несколько лет назад, я не стеснялся в педагогических приемах. Я тихонько, почти ползком, только столбик не заметила. Ничего не делай, сам разберусь, сам покрашу. Скрывая раздражение, я закончил разговор. Постоял немного, потом обернулся. Разрешите идти, Николай Сергеевич? Коля, водрузив рядом с закусками бутылку коньяка, разглядывал создавшийся натюрморт. Выпивать в новой компании меня совершенно не тянуло, тем более теперь, когда кроме домашних дел образовалось еще одно. Что ж, можешь отдыхать, тот остро взглянул на меня. Позвоню, когда понадобишься. Ну вот, дожился. Пройдет немного времени, и на меня будут покрикивать. Эй, извозчик, двоих до вокзала подбросишь? Кстати, у нас тоже кончаются продукты, добавил Уваров. Денег давай, злобно пробурчал я, вынимая из урны мусорный пакет. Удивлять местную уборщицу нашими отходами из стеклотары было бы неправильно, и эта задача тоже лежала на мне. Ну ты это, примирительно пробормотал Уваров, в долг возьми у Риммы, а я тем временем придумаю чего-нибудь. Ладно, я прощально махнул рукой. Люськи в киоске уже торчу. Хватит, сам придумаю чего-нибудь. Великий революционер Красин для классовой борьбы изготавливал бомбы, левые паспорта и фальшивые деньги. Мне же пришлось снова вернуться к контрабанде. И хотя нелегальная негоция есть преступление, которое советское государство рассматривает как покушение на монополию внешней торговли, деваться мне было некуда. А что еще прикажете? Когда костлявая рука голода хватает за горло, надо вертеться. После ранения Антону необходимо усиленное питание собственной курочкой и огородом, здесь не выкрутишься. Молочко от Риммы, мясо с рынка и сосиски из Люськиной будки требуют вложений. Щенок тоже объедками сыт не будет, ветеринарный доктор целое меню ребенку расписал. А мама с папой уверены, что деньги у Антона есть, и разочаровывать их незачем. Тяжкие размышления не принесли иных вариантов, кроме хрусталя. Попугаями торговать опасно. Весьма заметный и редкий товар, импортное женское белье того хуже. Парфюмерия с бижутерией тоже засада из похожей серии, как ни берегись, а слухи поползут. К сожалению, не те времена и не те нравы, слишком наглядно. А посуду для начала даже покупать не надо. Дома накопилось хрупкого добра, полный шкаф и еще куча коробочек. Много лет наполнялся этот чемодан без ручки, а под конец и выкинуть жалко, и тащить тяжело. Неподъемная хрустальная пепельница, которую я сторговал Люське, пошла со свистом, так чего тянуть. По завершению разгрузки шкафов и кладовок, широкий кухонный стол оказался весь заставлен сверкающей красотой, сутками для закусок, конфетницами, салатницами и корзинками. С краю пристроился солидный выводок разнокалиберных рюмок, стопочек и фужеров. Парочка шикарных графинов, украшенных увесистой пробкой, возглавляла это стадо. Планомерно, с укусом и синькой, я драил все подряд хлопчатобумажными перчатками, потом бережно протирал салфетками из микрофибры, еще и подпевал, с экрана телевизора Pink Floyd весьма способствовал творческому процессу. Оказывается, талант посудомойки дремал во мне всю жизнь, так увлекся, что не заметил, как на кухню вошла соседка Рита. «Что-то зачастил ты домой», — заметила она, переступив через коробки, уселась на стул рядом, а я ездила в Вашен. Заодно свежего кошачьего кармана брала, там акция распродажа, недорого вышла. Тут же нарисовалась Алиса, чтобы поучаствовать в акции по дегустации кошачьего корма. Хороший аппетит кошки говорил об одном, беременность протекает нормально. Ну лапик, ну удружил, скотина бессовестная. Сколько денег? Стянув перчатку, я полез в карман. И не стыдно такое говорить, возмутилась она. Ты мне каждый год урожай с дачи отдаешь, технику домашнюю чинишь, а я за такую ерунду буду деньги требовать? Побойся Бога. Ладно, согласился я, замнем для ясности. Настоящего компота хочешь? Будто компота я не видела, хмыкнула она. Все антресоли банками забиты, а ты попробуй. Из хрустального графина разлил по хрустальным стаканам ярко-багровый огонь. Рита пригубила, почмокала губами, а потом пробормотала потрясенно. Вкусно. Удивил. Рецептик надо переписать. Усмехнувшись, я промолчал, рецепт переписать несложно, только таких ингредиентов здесь не производит. А что за грандиозная уборка, никак переезжаешь? Да нет, присев рядом, я вытер пот со лба, все проще, деньги кончились, а тут покупатель на хрусталь объявился. Да что ты говоришь, удивилась она, Кому в наше время такое надо? Тяжести ужасный головняк с мытьем. На любой товар есть потребитель, глубокомысленно изрек я. Только его найти надо. Слушай, Антон, а возьми мой хрусталь, воскликнула она. Перед Новым годом того и делаю, что пыль стираю. А пользоваться никто не пользуется, одна морока. Давно бы к чертям выкинула, да рука не поднимается. Я тебе и помыть помогу. Забери с глаз долой. А, узкий столик в больничной палате был завален бумажными папками. Нина дремала, а оба полковника, Уваров со Строжным, имели бледный вид с красными глазами. Картежники всю ночь сидели над пулькой, догадался я, водружая сумку на угол стола. Твои слова, да Богу в душу, Нина зевнула. Антон, как же мне надоело валяться. Сегодня будешь меня лечить, и обнимать буду, голубушка, и руки возлагать. Интонациями лысого доктора проворковал я, и принялся выгружать продукты. Кстати, папу не помешало бы помассировать, для профилактики пролежней. Ахальник. Она томно прикрыла глаза. Не говори глупостей, люди же кругом. Молочко, творожок. Обрадовался поначалу Коля, но потом нахмурился. А почему кубанская буренка? Правильное советское питание будет позже, злорадно заметил я. Как только правильные деньги появятся. А они появятся, Уваров тоже умел догадываться. Чую, что то ты придумал. А тебе казалось... Я только сумки таскать способен. Виктор Острожный к разговорам не прислушивался, внимательно изучал какой-то документ. Значит так, сказал он, закрывая очередную папку. В целом ситуация ясна. Пикировка моментально увяла, Коля посерьезнел. Что скажешь, душой я с вами, но надо родных подготовить. У меня военная семья, знаете ли, Вика физкультуре пограничников обучает, жена тоже офицер. Только по медицинской части. Младшей дочери 10 лет, однако право голоса имеет. Не вижу проблем. Коля посмотрел на Нину, и так кивнула. Повторюсь, устроим всех. Квартирой обеспечим, женщин твоих легализуем, работу найдем. Ребенок в школу пойдет. Короче, все как у людей. Ну а тебе обеспечим занятия по специальности. Вопросы? Вопросов будет много, пообещал Острожный. И для начала главный. Как так получилось? Что в личном деле Нины Родиной нет сведения о дочери. Это дело лежит в моем сейфе, и я отлично помню графы о семейном положении. Ни замужем и детей нет. Не было детей, и налог за бездетность аккуратно уплачивается. Так получилось, Витя. Замявшись, Нина смотрела в сторону. И как это так получилось? Отговорки его не устраивали. Едва сдерживаемый гнев Виктора заставил Нину признаться. Мама на себя Верочку записала, чтобы мне биографию не портить. Маме было все равно, а я как-никак молодой офицер, комсомолка, и вдруг на тебе, без отцовщина. Тогда к этому строго относились. Выходит так, что Вера сирота безродная, резюмировал Острожный. И кто отец? Я притих над сумкой продуктов, стало интересно, каким финтом Нина выкрутится из ловушки, в которую сама себя загнала. Антон, простонала она больным голосом, как же болит голова, подойди пожалуйста. «У тебя легкая рука». Тем временем Острожный покопался в папках и раскрыл одну из них. «Справку о смерти Веры Викторовны Родиной, 1953 года рождения вам достать удалось», он поднял глаза на Колю. «А фотографии где?» «Странное дело, ни одного фото девочки, а между прочим, 1 сентября ей 18 исполнится». Нина шумно вздохнула, убрав мою руку со своего лба. «И правильно, нечего придуриваться. Голову в песок совать можно. Только вряд ли это поможет». Переглянувшись с Ниной, Коля подал ему планшет. Листать пальцем, тут все просто. Острожный листал долго, не только вперед, иногда возвращался и назад. Укрупнял и уменьшал. Лицо Виктора разгладилось, но чувства он не выпустил наружу. «Это мой ребенок», Виктор Острожный не спрашивал, он утверждал. «В Ростове живет моя дочь, а ты 18 лет молчала. Эх, Нинка, Нинка, пороть тебя некому». «Ни стыда, ни совести. Витя, я все объясню». Вскинулась она. «Ага, конечно. За это убить мало», — отрезал Виктор с каменным лицом. «Но ничего, вот выздоровеешь, я тебя хлеще отделаю. Лучшая защита, нападение». И Нина пошла в атаку. «Ага, только пальцем тронь, получишь сдачи». В соответствии с женской логикой, тон сменился жалобным. «Вить, ты внезапно уехал. И ни одного письма. А мне что делать? Разыскивать в кадрах геройского отца, чтоб и тому биографию испортить? Вот дура, прости господи. Я же не на курорт смотался, а задание выполнял», — возмутился Виктор. «Потом тяжелое ранение, по госпиталям год валялся. А потом», — Нина сверкнула зеленой стрелой, «а потом виноват, вздохнул он покаянно. Другую встретил, и та любовь прошла. Вот и у меня завяли помидоры, она горько усмехнулась. Сандали жмут и нам не по пути, а ребенок этот мой. Понятно тебе, здоровый женский эгоизм и чувство собственницы. Но мы к этому еще вернемся, пообещал осторожный. Николай Сергеевич, вы утверждаете, что деятельность Нины Родиной привела к собственной гибели и смерти дочери. Так точно, Коля поднял удивленный взгляд. Сомневаешься? Да нет, логично, согласился Виктор. После всех этих мемуаров деятеля ЦК КПСС, что сидит в вашем подвале, охотно верю. Кстати, с ним можно будет пообщаться, в смысле побеседовать, запросто, кивнул Уваров, задумчиво размешивая творог в молоке. А каким образом КПСС помогала братским партиям, можно узнать более подробно. Сегодня это не секрет, в открытом доступе полно материалов. Облизнув ложку, Уваров выудил из портфеля очередную папку. Технология вывоза денег была накатанной и довольно примитивной. Посредством внешней разведки из международного отдела ЦК КПСС валюта пересылалась дипломатической почтой в нужную страну. Представители дружеских партий посещали наше посольство и между делом получали зарплату у первого секретаря, легального резидента разведки. Так просто, поразилась Нина. Видимо, этого она не знала. В самом деле, что может быть проще в нужной стране вручить наличные нужному человеку из рук в руки? Расписки в получении денег наши резиденты возвращали в Москву специальной почтой. За многие годы сбоев не было, лишь однажды произошел крупный скандал в Новой Зеландии. Тем временем Коля продолжил. Способ второй, еще более простой и безопасный. Политические лидеры западных компартий, верные ленинцы, частенько и вполне официально приезжали в Советский Союз, по делам, либо отдохнуть, а вместе с лечением получали еще немалые суммы наличными. Таким способом пользовался генеральный секретарь компартии США Гесхолл, когда узнал, что двое его помощников завербованы в ФБР. До этого они получали валюту на партийные нужды из рук советских резидентов. Так-так, Виктор Острожный набулькал себе минералки. Ясно, что ничего не ясно. Тогда зачем Козе Баян, нахрен огородить секретные операции и держать спецов? Вроде нас с Ниной, Коля грустно вздохнул. Курьеры нужны именно для секретных операций. Получатель денег может находиться на нелегальном положении, либо светить его связь с СССР нежелательно. А иные борцы за коммунизм вообще прячутся от полиции и широкой публики. Тогда специальный курьер вроде Нины доставляет груз на конспиративную явку. Вы так легко об этом говорите. Неужели это совершенно секретная информация теперь лежит в открытом доступе? Спохватился Острожный. После развала КГБ, в начале 90-х, все, кому не лень, публиковали мемуары, с горечью прошептала Нина. Я такого начиталась. Волосы дыбом встают. Так вот, Коля поправил очки. Возвращаемся к нашим баранам. Частенько курьер просто относил чемоданчик в определенный зарубежный банк, откуда посланец дружеской партии в удобное для себя время забирал деньги. Бывало и так, подтвердила Нина. Кроме зашифрованных банковских счетов и коммерческих структур, созданных по приказу и на деньги партии за рубежом, золото КПСС тайно вывозилось на подводных лодках, а затем перегружалось в открытом море на некие иностранные суда.